Городок зашумел. Он перенес тяжелые испытания. В боях последних месяцев полегло много молодежи этого края. Почти не было семьи, где не носили бы траур по близким. Горе всколыхнуло жителей городка. Их привычное равнодушие сменилось ожесточением. Даже среди больничного персонала произошел раскол, и часть его хотела отказаться от ухода за врагом. По рукам ходила написанная в соответствующем духе петиция. Но эшелон раненых прибыл раньше, чем вышло решение. О его прибытии госпиталь уведомили только когда эшелон был уже на месте. Весь городок выспал на улице при этом известии. Несчастное стадо уже вытолкали с перрона. В несколько минут оно затопило привокзальную улицу. Так заливает ливень сточную канаву. В обычное время это были безобидные, приветливые, равнодушные, грубоватые, незлобивые люди. Но в них тотчас же заговорили самые низменные инстинкты. О приближении процессии раненых можно было узнать уже издали по рычанию толпы. Вот они, две телеги, нагруженные живыми обломками, на носилках прикрытые тряпьем тела, запрокинутые головы. У одного свешивалась рука, ногти царапали дорожную пыль. Впереди шла небольшая группа легко раненых с забинтованными лицами или руками. В первом ряду высокая и тощая фигура немецкого офицера. Затем немногочисленный конвой. Толпа кинулась на перерез с поднятыми кулаками. Женщины со скрюченными, как когти, пальцами. Священные единения. Вместе с простонародьем бежали лавочники, буржуа и даже в нескольких шагах дамы из общества. Несчастные на мгновение остановились, но задние ряды напирали, подгоняли. Раненые приближались с выражением ужаса на лицах. Они ждали, что их перебьют. В них полетели камни. Толпа ощетинилась палками, зонтиками. Раздались призывы к убийству, свистки. Разумеется, прежде всего обрушились на офицера. Кто-то ударил его кулаком. Чья-то рука, сорвав с него каску, швырнула ее на землю. Какая-то женщина с визгом плюнула ему в лицо. Под ударами он зашатался. Анетта ринулась вперед. Она была уже в толпе, стоявшей в три ряда. Смотрела ошеломленная. Она ничего не замышляла, ничего не желала, да и не имела она времени понять, что происходит в ней. Нагнув голову, расталкивая исступленных людей, которые мешали ей пройти, Анетта расчищала себе дорогу и протискивалась вперед. Они узнали, чего стоит кулак той, что носит фамилию Ривьер, ее Рик. Она подбежала к немецкому офицеру и, вскинув руки, обернувшись к толпе, завопила: «Негодяи! И это французы!» Эти два возгласа стегнули толпу, как два удара хлыста. Не переводя дыхания, Анетта продолжала: «И это люди! Всякий раненый священин! Все, кто страдает, это наши братья!» Ее голос, ее руки приковали к себе внимание толпы. Она обводила всех неистовым взглядом, который был точно удар в лоб. Толпа отхлынула рыча. Анетта нагнулась поднять каску офицера. Этого мгновения было достаточно, чтобы порвать ее связь с окружающими. Злоба была поостывшей и опять накалилась. Казалось, вот-вот толпа вцепится в горло Анетте. В это время молодая женщина в костюме сестры Милосердия подошла к ней и произнесла тихим, но твердым голосом: «Эта женщина говорит, как подобает всякому порядочному человеку. Раненые враги находятся под защитой Франции. Неуважение к ним — это неуважение к Франции». Ее знали все. Она принадлежала к одному из самых влиятельных в том краю аристократических семейств. Муж ее, офицер, недавно пал под Верденом. Ее вмешательство решило дело. К ней подошли еще две дамы, тоже сестры Милосердия. 2-3 человека из местных буржуа поспешили призвать толпу к спокойствию. Та самая женщина, которая только что плевала в лицо пленным, стала громко причитать над одним раненым солдатом. Ворчавшая толпа раздалась и пропустила весь эшелон во главе с молодой вдовой и Анеттой, которая взяла за локоть едва державшегося на ногах офицера. До госпиталя дошли благополучно, а там уже заговорили профессиональный долг и человечность. Но вследствие кутерьмы, которая поднялась в первые часы по прибытии раненых, еще усилилось из-за недостатка санитаров. Колеблющиеся вернулись один с другим в течение ночи. Оставшиеся на месте оказались перегруженными работой. И Анетта, на которую никто не обращал внимания, пребыла в госпитале до полуночи.